Глава 41. «Кирилл Александрович, вы что делаете? Вы пьяны?» «Нет, Нина, я-то трезв. А ты?» «В смысле? Вы что говорите такое?» «Нина, я видел запись камер. Тебе дадут 15 лет в лучшем случае, и, конечно, никакой медицины больше в твоей жизни. Одни казармы вонючие будут». Глаза медсестры становятся больше, но мне это и надо. «Какая запись? Какие 15 лет? Вы о чем говорите-то?» «Ты последнее делала укол Ромашкиной. Это зафиксировано. Что было в том уколе?» «То, что назначил Геннадий Петрович. В листе назначений стояло. Обычные витамины для сердца. Выпустите меня. Вы вообще что себе позволяете?» Она идет к двери, но я резко преграждаю ей путь. «Не ори. Я помочь хочу. Скажи, что на самом деле вколола Ромашкиной, и я сглажу это на суде при даче показаний. Пациентка выжила, а значит, будет разбирательство. У тебя всего 3 месяца опыта. Ты сделала укол, который ее чуть не убил. Есть запись, где это все отлично видно. Я слушаю». «Кирилл Александрович, да вы что? Я что, ненормальная колоть что-то вне назначений? Набирала все как обычно. У меня сейчас полное отделение людей, но я справляюсь, правда. Никакой ошибки. Тем более, что ей Нина Сергеевна иногда помогает». Поднимаю взгляд на медсестру. «Енина Сергеевна? Хирург тебе уколы делать помогает? Ты серьезно сейчас?» «Да нет, ну, то есть... Я пожаловалась ей как-то, что у меня работы много. И Нина помогла мне всего 2 раза. Неделю назад и тогда, в тот день, когда с Ромашкиной». Отшатываюсь от нее. Пазл сходится очень быстро. «Блядь, не может быть, не верю. Верить не хочу». Отпускаю Нину и открываю дверь. Я блефовал, и, конечно, в этом отделении нет никаких камер, однако мне и этого хватило, чтобы понять, что неопытная Нина просто не уследила. Внутри все горит. Этого быть не может, вообще никак. И Нина не дура. У нее опыта так же, как и у меня. Ошибки быть не могло, если только она не была намеренной. «Дверь открой!» Гремлю по двери ногой, едва сдерживаясь. Я отменил 2 операции, чтобы приехать к ней. Мне нужна правда. Ничего кроме. «Кирилл? Ой, Кир, ты пришел!» Сам от себя не ожидаю, как хватаю Енину за горло, едва она открывает дверь. «Ты что, с ума сошел? Отпусти!» «Ты что сделала, а?» «Кирилл!» Пальцы сами сжимаются, и я не могу этого контролировать. «Зачем? Енина, зачем ты это натворила?» «Что? Отпусти, мне больно!» «Ниночка, любимица твоя, сдала тебя. Как хорошо, оказывается, медсестре набирать вместе с хирургом уколы, после которых у нас пациенты чуть ли копыта не отбрасывают». «Пусти, сволочь!» Глаза Енины загораются опасным огнем, и я понимаю, что это правда. Читаю по перекошенному от злости лицу бывшей, которую сам хочу усыпить сейчас. «Зачем ты сделала это? Ты же не дура, знала, что рано или поздно просекут. Блять, я просто поверить не могу. Ты всего лишишься. Лицензии, право оперировать, всего. Ради чего? Зачем ты это сделала?» «Для тебя». «Что? Что ты несешь?» «Да, для тебя. Ты совсем уже двинулся на этой Ромашкиной. Я видела все и терпела. Я хотела помочь тебе, избавить от груза». «Что, Кирилл, что ты смотришь так? Ты думал, со мной так можно? Захотел, поиграл. Захотел, выкинул. Ты изменил мне с этой девкой и даже бровью не повел. Да что ты за человек такой? Я любила тебя. Любила». Озверевшая и дикая, поглощенная ненавистью, Енина набрасывается на меня, но я резко ее фиксирую. Понимаю, что надо было сразу, сразу догадаться и не терять этих 2 дней. «Ай, пусти! Больно!» «Значит так, Енина, поезжай в клинику и пиши Климнюку по-собственному. Полицию я уже вызвал». Отпускаю ее. Не хочу руки марать. Противно, что вообще спал с ней. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь? Ради кого? Ради этой сопли на костылях?» «Да, ради нее. Сегодня пишешь по-собственному, а завтра чистосердечно. Я дам показания, и Нина тоже, уж поверь». Ты сядешь, Янина, за предумышленную попытку убийства и навсегда лишишься возможности оперировать. Но я даю выбор. Сделать это самой и отсидеть меньше, или сделать насильно и отсидеть полный срок. Стой, не надо, Кирилл, ну прости меня. Охреневаю, когда Янина падает и впивается в мои ноги дрожащими руками. Я же люблю тебя. Ты совсем на этой девке повернулся. Она все испортила. Забрала тебя у меня. Ты что, не понимаешь, что я это сделала для нас? Нет. Проваливай из моей жизни. Я все сказал. Оцепляю от себя руки этой суки и выхожу из ее квартиры, понимая, что лоханулся. Я не поверил той, которая не врала мне, и теперь должен все исправить.